Глава 380. Сила Дюка. Не все студенты видели ночного демона раньше. Для большинства из них это был не более чем миф. Однако бесчисленные рассказы студентов заставляли людей дважды подумать, прежде чем действовать. Тем не менее, теперь сцена перед ними заставила все эти сомнения исчезнуть, поскольку ночной демон стоял прямо между Натаном и Дюком. «Когда, черт возьми, он свалил?» – сказал Ворден, качая головой. «Ха, этот парень становится все смелее с каждым днем. Мне это нравится», – сказал Ратан. «Нам нужно сделать что-то получше. Давай ты тоже выйдешь. Нам нужно сделать это с ним. Шлепни парочку ребятишек, подерись со второкурсниками. Давай устроим королевский гул». «Ну, Квин, это может быть немного трудно для тебя», – сказал Логан. Он тоже следил за новостями о ночном демоне. Как создатель этого костюма, он мгновенно понял, что это Квин, но он никогда не думал, что она будет доведена до такой крайности. «Я знаю, ты говорил, что стал сильнее в больнице, но достаточно сильным, чтобы победить, не используя свои силы». «Квин, я чувствую, что это ты. Я просто надеюсь, что ты знаешь, что делаешь, чтобы не быть глупым. Но что бы ты ни выбрал, если это будет слишком сложно, я готова помочь тебе», — сказала Лейла, а Сия стояла рядом с ней. Квин действовал, основываясь на эмоциях. Глядя на Билла, он вспоминал Питера, как в свое время Питера увели в темницу, и он ничего не сделал, чтобы это остановить. В конце концов, это поставило их в положение, в котором они находились сейчас. Он не хотел, чтобы другой человек был наказан за то, что он решил сделать. Поэтому, несмотря ни на что, он должен был выйти и бороться. Он собирался сделать это в любом случае, и люди должны были узнать об этом. Какая разница, было это перед школой или нет? Единственная проблема заключалась в том, что Квин был серьезно обездолен. Ни одной теневой силы нельзя было использовать. Как единственный известный теневой пользователь во всей школе, а может быть и во всем мире, он будет обнаружен в считанные секунды. Надев маску, которая закрывала его рот и лицо, он не мог использовать ни один из навыков очарования. Фантомный удар и оцепенение требовали зрительного контакта. Тем не менее, он не был уверен, что они будут полезны против кого-то вроде Дюка. И, наконец, способности крови. Главным беспокойством по этому поводу была демонстрация вампирских сил всему миру. Квин все еще не был уверен, сможет ли он использовать свой статус лидера вампиров, чтобы помочь ему. Но он знал, что если он откроет один из самых больших секретов, они никогда не простят ему это. И система, похоже, была того же мнения. «Получено новое задание. Победите генерала Дюка, чтобы получить мгновенное повышение уровня». Задание появилось, что означало, что система считала Дюка достаточно могущественным, чтобы быть достойным мгновенного повышения уровня. К несчастью для Квина, это была та же самая проблема, с которой он столкнулся на турнире. Если он победит Дюка здесь, начнется процесс его эволюции. Он хотел победить Дюка подальше от всех глаз, как в случае с сержантом, но он не мог просто стоять в стороне и ничего не делать. И даже если он не сможет победить Дюка полностью, это не остановит его от избиения. Проверка. Способность Земля. Неизвестно. Неизвестно. Похоже, его проверка не была достаточно сильной, чтобы дать хорошие подробности о Дюке. А это означало, что Квин должен быть осторожен. Большую часть времени появлялись вражеские ХП, позволяя Квину узнать, зашел ли он слишком далеко или нет. Сражение с Дюком означало, что он может зайти слишком далеко. Другой вещью, которую он показал, была его способность. Но все уже знали, что это было. Способность Земли иногда считалась слабее других. Это было из-за того, насколько широко эта способность была распространена среди общественности и внутри самой армии. Но это часто заставляло людей забывать, что это была элементальная способность, которая была так же сильна, как молния или огонь, которыми обладала Большая Четверка. В армии было несколько человек, которые напоминали людям об этом. Один из них был верховным главнокомандующим, а другой – Дюк. «Быстро, сержанты, идите к студентам и защитите их! Теперь мы не позволим никому пострадать!» – приказал Натан, когда сам подошел к Дюку и схватил Билла прямо перед ним. «Надеюсь, ты проиграешь», – подумал Натан, отводя Билла в сторону. «Сэр, вы хотите, чтобы мы присоединились к этой битве?» – спросил один из сержантов второго курса. «Нет, я раздавлю этого коротышку на глазах у всех. Как только они увидят, насколько он слаб и жалок на самом деле, это прекратит всю эту чепуху». Сержанты отошли в сторону. И когда остальные убрались с дороги, у них появилось хорошее место для боя. Первым, кто сделал шаг, был Дюк. Однако то, что он сделал, было странно. Он топнул ногой по земле, а затем в одно мгновение земляной шар из земли обернулся вокруг него. Поскольку он был окружен твердым шаром, другие задавались вопросом, что он пытается сделать. И у Квина была хорошая идея. Приблизившись к шару, бегущему на полной скорости, он сумел пересечь площадку за несколько секунд. «Он еще быстрее, чем раньше?» – спросила Лейла. «Как он так быстро стал таким сильным?» Когда он приблизился к шару, на его части можно было заметить странное движение, как будто он был живым. Внезапно появился шип, вылетевший из него с поразительной скоростью. Но еще более впечатляющим было то, что Квин сумел увернуться. Когда он сделал шаг назад, шип втянулся обратно в шар. Натан, стоявший рядом, знал, что делает Дюк. Ему хотелось закричать и дать совет ночному демону, но он не мог, даже если бы захотел. Если бы он это сделал, то это только сделало бы все его дело недействительным, когда он будет преследовать Дюка. Они могут попытаться заявить, что все это было построено им. Сделав шаг вперед, шип тут же снова вышел из шара земли. Но Квин смог слегка повернуть голову, избегая его. Но это был не единственный случай. Все больше и больше шипов начинало вылетать из шара и втягиваться с поразительной скоростью, в то время как Квин продолжал бегать вокруг него, уклоняясь от каждой атаки. В конце концов, медленно продвигаясь все ближе и ближе к шару, его движения были легкими, так что энергия не тратилась впустую. «Кто этот ночной демон?» – спросила Хейли, стоя рядом с Натаном. «Как может студент быть достаточно сильным, чтобы противостоять такому генералу, как этот? У нас нет такого студента даже из второго курса, правильно?» «Даже не знаю», – сказал Натан. «Сначала я подумал, что это мог быть один из сержантов, но здесь все на месте, и я не вижу причин, чтобы солдаты за пределами школы были вовлечены в это. Что еще более странно, он изо всех сил старается скрыть свои способности, несмотря ни на что. Ясно, что это студент, который не хочет, чтобы его поймали». «Я понимаю, о чем ты говоришь, но послушай», – перебила его Хейли. «Я думаю, вы что-то упустили. Посмотрите на его руки и ноги. Кроме этого тонкого черного костюма, который он носит, ничто не прикрывает их. И это всего лишь стандартные ботинки. У него вообще почти нет звериного снаряжения. Так почему же он такой быстрый? И у него может быть сила, чтобы поддержать его?» «Может быть, слухи о том, что он нашел сундук демонического уровня снаряжением, все-таки верны?» — ответил Натан. Наконец, Квин сумел подойти достаточно близко к шару, чтобы нанести удар. Используя все силы, что у него были, он ударил по шару. Там, где он ударил, появилось несколько трещин и небольшая вмятина, но серьезных повреждений не было. Шипы продолжали лететь на него, но на этот раз он решил использовать свою силу, чтобы ударить шипы сбоку, прежде чем они смогут добраться до него, разбив их и заставив упасть на землю. Шипы были сделаны из земли, исходящей от твердого шара, так что теперь толщина и сила шара становились все слабее. Отломав несколько шипов, Квин ударил снова и снова, заставляя вмятину становиться больше и прогибаться внутрь еще больше. «Ты была права», — сказал Натан. У него действительно есть сила. Я никогда раньше не видел, чтобы кто-то мог разбить шар». Наконец, заметив, что он значительно ослабил часть шара, Квин поднял ногу над головой и со всей возможной скоростью опустил ее вниз, ударив по шару пяткой. Вогнутая область была разбита, и постепенно трещины начали появляться по всему шару, пока, наконец, все это не рассыпалось. И все же что-то заставило Квина отпрыгнуть назад, и это что-то начало его беспокоить. Теперь Квин наконец понял, что Дюк делал в шаре все это время. Он активировал свое оружие души.